но этого не может быть. Я снова усмехнулся. Почему? Потому что мне всего 15 и я учусь всего лишь на втором курсе первой военно-магической академии. Ха, я же говорил, что юноша перспективный. Негромко хмыкнул Ленурас и лихо хлопнул по плечу Гаруса. Тот, в свою очередь, удовлетворенно кивнул. «Наша кровь. Впрочем, я и не сомневался, как ты попал в академию. Если не секрет, выиграл турнир G1, пожал плечами я. Другого пути поступить в столичный вуз в обход старшей школы в Тернии пока не существует». Танрасх после этого, кажется, смешался окончательно. Ленурас вдруг оглушительно расхохотался, тогда как на губах Лена Гаруса появилась добродушная улыбка. «Неплохо, согласись, Альнбар, считать после такого молодого человека недостойным наследником было бы глупо, не правда ли?» Тан растерянно промолчал. «Сам посуди, он выжил, вырос, нашел способ разблокировать магический дар и самостоятельно освоил наш семейный талант. Он выучился и достиг немалых успехов в маготехнике, раз сумел без посторонней помощи сохранить Эмму и перепрограммировать твой модуль. Полагаю, он также стал неплохим адептом Пханта, ибо за просто так победа в спортивном турнире не дается. Более того, за эти годы он сумел доработать твои протоколы, разобрался в теории и закончил проект, который ты так и не успел полноценно опробовать на людях. Наконец, он никому о нем не сказал, раз уж до сих пор жив и здоров. И вот теперь он пришел сюда, один, сумел разбудить свою кровь. И после этого ты утверждаешь, что он недостоин даже разговора. Альнбар Расха недовольно раздул ноздри, тогда как Лен Гарус укоризненно покачал головой. «Сын, вот уже второй раз ты проявляешь недостойную Тана поспешность. Юноша не виноват, что его душа заняла тело твоего сына, а значит, он заслуживает хотя бы того, чтобы мы его выслушали. Боюсь, в связи с этим у нас вскоре возникнет другая проблема», все еще посмеиваясь, заметил Ленурас. «Как вы и сказали, мальчик нам близок лишь по крови, тогда как по факту он пока еще далеко не Расхэ. Однако мы с вами можем это исправить и принять его в род совершенно официально». Я снова ощутил себя на перекрестке взглядов. Принадлежать к старшему роду – это привилегия, наконец сухо обронил последний Тан рода Расхэ, озвучив давным-давно известную истину. «Да, но у юноши есть для этого все необходимые задатки. Для полноценного обряда одних задатков недостаточно, тоже верно, но никто и не говорит, что мы должны провести его немедленно. В конце концов мы о мальчике ничего не знаем. Его настоящее имя, кем он был, как попал в тело твоего сына, чем дышит и к чему стремится, тем не менее в качестве потенциального кандидата он, на мой взгляд, вполне подходит. А самого юношу вы не хотите об этом спросить?» Неожиданно задал очень даже резонный вопрос Лен Гарус. Я благодарно ему кивнул. «Спасибо, Лен. Мне тоже кажется, что ваши родственники торопят события. К тому же я не за этим сюда явился». «Ах да», — спохватился маг. «У тебя вроде наметились какие-то сложности, из-за которых ты, кажется, и решился на ритуал». «Вот именно. Что же конкретно ты от нас хочешь?» Я снова сделал Лену Гарусу признательный жест. «Ну, наконец-то конструктивный диалог, а то за всеми этими разглагольствованиями они едва не забыли, что я позвал их не просто из любопытства. Как я сказал, всего лишь совета. В какой именно области?» «Сугубо в практической. Несколько рынов назад мне не повезло угодить в одно крайне неприятное место с чрезвычайно высоким уровнем магического фона. Моя магия здесь бесполезна. Дар дестабилизирован по всем ветвям. Людей рядом нет. Связь с внешним миром отсутствует. Выбраться отсюда самостоятельно я не могу. Вдобавок к этому мой разум атакует какая-то тварь, а сам я нахожусь внутри сна ловушки и стою в одном шаге, чтобы проиграть поединок своим фантомным друзьям, которые с удовольствием укокошат меня вместе с толпой таких же озабоченных придурков. До самой твари я, к сожалению, не добрался. Ментальная защита, судя по всему, трещит по швам, раз тварь безнаказанно копается у меня в мозгах и создает весьма правдоподобные иллюзии. Но все способы до нее дотянуться я уже перепробовал. Сражаться с иллюзиями бессмысленно, она плодит их слишком быстро. Так что если вы можете мне что-то по этому поводу подсказать, то буду премного благодарен». Когда я умолк, в кабинете после этого какое-то время царила оглушительная тишина, в которой присутствующие озадаченно взирали на меня, сились понять, сколько из всего сказанного было правдой. А когда до них дошло, что я не только честен, но и предельно серьезен, Лен Гарус несколько растерянно кашлянул. «Честно говоря, это несколько не наш профиль. Магия снов, как и остальные разновидности сопряженной магии, не самая сильная наша сторона. Можно спросить у Талуса, задумчиво бросил Ленурас. Кажется, он когда-то работал в этом направлении. Не надо будить еще и Талуса, хмуро бросил Танальнбар. Если речь идет об обычном сне-ловушке, то у этой проблемы есть гораздо более простое решение. Я быстро на него покосился. Какое? Примитивное до невозможности, в кои-то веки ответил прямо мой как бы близкий родственник. Вопрос только в том, готов ли ты к экстремальным мерам. На моем лице не дрогнул ни один мускул. Если это нужно для выживания, то я готов на все, кроме предательства тех, кто мне дорог. Тогда, пожалуй, я подскажу тебе выход, сухо отозвался Танальнбар, в обмен на клятву, что не позднее, чем через 3 месяца ты повторишь ритуал призыва и снова сюда вернешься. Зачем я вам сдался? Напрягся я, не совсем понимая, что именно глава рода расхочет получить взамен за услугу. Вы же сами сказали, что я для вас никто. Я и сейчас готов это повторить, но иногда и чужак может оказаться полезным. Поэтому я согласен рассмотреть теоретическую возможность твоего вступления в род. Но для этого нам нужно будет еще раз встретиться и более детально это обсудить. Тогда почему вы даете такие большие сроки? Почему именно 3 месяца? Потому что, если ты сегодня выживешь, то тебе понадобится время на восстановление, соизволил пояснить Танальнбар, и велика вероятность, что после этого ты какое-то время не сможешь использовать магию. 3 месяца – вполне достаточный срок, чтобы ты успел прийти в форму. Если не уложишься, умрешь. Если вернешься, то мы еще раз побеседуем, но уже в другой обстановке. Что скажешь? Долго раздумывать я не стал. Дорожка в мир духов уже протарена, так что особых трудностей с возвращением не предвиделось. Да и беседа с предками меня не пугала. Тем более в отношении к Тану, как и ко всему роду Расхэ, у меня к этому времени накопилось столько вопросов, что получить на них ответы я бы точно не отказался. Согласен, взвесив все за и против, подтвердил я свою часть сделки. Тан в ответ удовлетворенно кивнул, а потом на его губах появилась такая неприятная усмешка, что я прямо-таки нутром почуял подвох и небезосновательно заподозрил, что его способ выхода из сна-ловушки мне, скорее всего, не понравится. Глава 5. Интуиция меня не подвела, не успел Тан Расхэ изложить свою мысль до конца, как у меня неприятно засосало под ложечкой. Дайн, выход, который он предложил, и впрямь выглядел простым, как табуретка, но при этом крайне сомнительным по исполнению и еще более сомнительным в отношении результата. В том смысле, что для меня он и правда был вполне доступен, однако хрен знает, чем все это в итоге закончится. Кстати, с мастером Ра мы на эту тему тоже однажды заговорили, и он тогда сказал, что для меня на моем уровне развития существуют всего 3 гарантированных способа спастись. Первый – постоянно носить защитный амулет и не попадать в сны-ловушки, а если уж такое случилось, то постараться в первые же мгновения оттуда свалить. Второй – иметь под рукой опытного мага сна, который сможет меня оттуда вытащить. А вот третий способ. Про него учитель сказал только то, что я должен буду найти его самостоятельно, и что для того, чтобы разрушить чужой сон, мне понадобится лишь решимость и сила воли. Правда, потом всплыли другие нюансы, магия порталов, которую я начал осваивать гораздо раньше предполагаемого срока, расщепление границ, которое, как потом выяснилось, тоже могло быть использовано в пространстве чужого сна. Когда я узнал, что на самом деле способов спастись из сна-ловушки намного больше, чем 3, то уже ни о чем другом не думал. К тому же вскоре после того памятного разговора завертелись события на Черном озере, затем снова начались занятия в академии, за которыми наступили такие же непростые зимние каникулы и новая практика. Да и мастер Рая на эту тему тоже потом ни разу не заговаривал, и я решил, что вопрос в общем-то стал неактуальным. И вот сегодня Танальнбар Расхэ мне об этом напомнил. Более того, сделал это не впрямую, а с помощью наводящих вопросов, тем самым дав возможность самостоятельно решить ту старую задачку. И вот когда решение проступило в моей голове во всей своей ослепительной простоте, вот тогда я и понял, что насчет решимости и силы воли мастер Рая совсем не шутил, а также то, почему он считал, что я сам должен прийти к правильным выводам, ведь только тогда у меня не будет повода в них усомниться. «Ступай», — сухо велел Тан Расхэ, когда сказал все, что хотел, «твое время истекло». «Не подведи нас, мальчик, и не вздумай умереть раньше времени», — напутствовал меня на прощание Ленурас. тогда как Лэн Гарус просто подошел и пытливо на меня посмотрел. «Готов?» Я хмуро кивнул. Идея Тана Альнбара мне откровенно не понравилась, но другого выхода я за все время пребывания в чужом сне так и не нашел. Лэн Гарус вместо ответа вытянул руку и, как когда-то Лима, легонько толкнул меня пальцем в грудь. Однако при этом появилось ощущение, словно меня лошадь копытом ударила. Причем хорошо так легнула от души. После чего меня буквально вышвырнуло то ли из сна, то ли из транса, и я в мгновение ока вернулся в тот самый сон и в тот самый миг, из которого недавно ушел. Причем я даже стоял в той же позе, в которой застала меня встреча с предками, набычившимся, в боевой стойке и с зажатым в правой руке стело. Смерть тут же взревела и взвыла на все лады мчащиеся в мою сторону толпа разномастных монстров. Я непроизвольно поморщился. От моих друзей, да и от других людей, там мало что осталось. Перекошенные звериные хари вместо лиц, костистые лапы вместо рук, вытаращенные и безумно горящие глаза, острые клыки, капающая с них слюна, одним словом, мерзкое зрелище. Однако именно оно, пожалуй, окончательно убедило меня в том, что предложенный Таном Расхой способ не только единственно возможный, но и вполне приемлемый лично для меня. Подыхать в муках, заживо раздираемым на части иллюзорными монстрами, мне отчаянно не хотелось, тем более зная, что смерть от их когтей будет окончательной и во сне, и наяву. Именно поэтому я, не дожидаясь, пока они до меня доберутся, быстро вскинул руку с зажатым в ней стело, но не метнул ни в кого, не кинулся в самоубийственную атаку, а вместо этого выпрямился и прижал остро отточенное острие к левой стороне груди. «Сон есть сон», — сказал недавно Танрасхэ, — «и у него, независимо от поставленной задачи, есть свои нерушимые законы, индивидуальный или общий, поверхностный или глубокий. Будучи обособленным явлением, любой, даже очень сложный сон сам по себе достаточно хрупок, а сон-ловушка к тому же обязательно имеет привязку к тому, для кого он создавался. Ты знаешь, что такое привязка?» «Конечно», — кивнул я, напряженно размышляя, к чему именно подводит меня Тан. «Значит, тогда ты должен понимать и то, что любую привязку можно разрушить. Чтобы это сделать, ее сначала нужно увидеть, ну или хотя бы ощутить. Нет, во сне ловушки привязка всегда одна. Такой сон строится для одной конкретной жертвы, он всегда индивидуален, а его единственной слабостью является то, что он непременно разрушается со смертью жертвы, просто потому, что это та единственная задача, ради которой он создавался. Я замер. То есть вы хотите сказать? Альнбар Расхэ снова усмехнулся. Смерть, если ты не знал, бывает разной, но она в каком-то смысле дарит нам освобождение от жизни, от боли, от сожаления и даже от того, чтобы быть марионеткой в чужих руках. Поверь, есть огромная разница между тем, когда тебя убивает кто-то другой, и тем, когда ты выбираешь свою смерть осознанно. Причем во сне эта разница особенно заметна, потому что в первом случае привязка разрушается естественным путем, тогда как во втором. Я на мгновение прикрыл глаза и, больше не колеблясь, одним ударом вогнал подарок наставника себе в сердце. Все верно, любой сон разрушается со смертью или его хозяина, или же жертвы. Но если на первое я повлиять никак не мог, то вот второй выход оказался мне вполне по силам. Боли, как ни странно, не было. Ни страха, ни сомнений, ни сожалений. К тому же решение я уже принял, поэтому и сожалеть было ни о чем. Причем даже в том случае, если Тан меня обманул и на самом деле моя решимость во что бы то ни стало выбраться из ловушки никакого эффекта не принесла бы. Впрочем, почти сразу стало ясно, что Альнбар Расхэ не ошибся, потому как только мое сердце остановилось, вся окружающая действительность тоже подозрительно заколыхалась и начала болезненно искажаться, словно поверхность озера, в которое злой мальчишка зашвырнул огромный булыжник. Пространство вокруг меня внезапно пошло волнами, словно именно я был тем самым мальчишкой. Несущиеся во весь опор твари застыли, словно застопорившаяся голограмма, а потом их изображение смазалось и поплыло, будто обычное отражение. Их вопли тоже как отрезало. Гулявший в кронах деревьев ветер также внезапно стих. Все звуки вокруг меня начисто пропали. А единственное, что осталось на месте, это ржавый, покрытый мхом и опутанный лианами старый гараж, на дне которого заколыхалось и заворочилось нечто огромное, чужое, смертельно опасное, чье присутствие я ощутил буквально кожей. В тот же миг оттуда выстрелил целый сон длинных черных отростков, которые, словно щупальца спрута, Попытались опутать меня со всех сторон и не дать уйти, но я уже исчезал. Я больше не был частью этого сна, потому что моя привязка к нему оказалась разорвана, а кроме нее меня здесь ничто не держало. Именно поэтому многочисленные щупальца прошли насквозь, не причинив мне никакого вреда, да и все остальное пространство сначала задрожало и затрепетало, а потом начало стремительно истаивать, тем самым наглядно подтверждая, что Танрасх дал мне дельный совет. «Гуртао», — яростно прошипел напоследок мой неведомый враг, истинного лица которого я так и не увидел, — «я тебя найду». Я вместо ответа лишь оскалился и снова показал ему фак, не особо заботясь о том, поймет этот урод смысл неприличного жеста или же у него фантазии на это не хватит. После чего сон-ловушка окончательно развеялся, и я умер, да, но умер лишь для того, чтобы тут же воскреснуть и всего через миг распахнуть глаза на той же самой поляне, в том же самом лесу, только уже не во сне, а по-настоящему. «Эмма», — шумно выдохнул я и резко сел, сердце при этом бешено колотилось, на лбу выступила холодная испарина, а в груди настолько отчетливо ощущалось присутствие постороннего предмета, что я торопливо похлопал по ней ладонью и с облегчением выдохнул, убедившись, что стело не торчит между ребер, как мне только что показалось, а мирно покоится в левом нагрудном кармане, как ему и положено. Тогда как сон, подумав, я все-таки выудил стело и пару раз для верности ткнул им в ладонь. Фух, боль есть, кровь есть, значит, все в порядке. «Адра, что произошло?» — раздался у меня в голове полный беспокойства голос Эммы, окончательно уверив меня, что со сном ловушкой действительно покончено. «Когда ты уснул, я зафиксировал резкий всплеск ментальной активности, а затем несвойственную процедуре глубокого сна мозговую деятельность, к которой вскоре присоединились признаки быстро прогрессирующего истощения, причем как ментального, так и физического. Я предприняла 14 попыток вернуть тебя в сознание, однако обнаружила, что на твоем разуме стоит мощный ментальный блок. Пробить его у меня не получилось, но я вывела процесс поглощения на максимальный уровень, чтобы поддержать активность твоих клеток на то время, пока ты не очнешься самостоятельно. Блок был не моим», — отозвался я, поднимаясь на ноги и настороженно сканируя во всех доступных спектрах окружающий лес, в котором за время моего сна действительно произошли серьезные изменения. Большая часть травы и кустов в пределах ближайших нескольких майнов бесследно испарилась, деревья стояли голые и наполовину объеденные, мух и насекомых не осталось вообще, так что Эмма и правда сделала все возможное, чтобы сохранить мне жизнь. «Проверь, что у нас с ментальной защитой. Судя по всему, на острове мы не одни, и здесь находится как минимум один маг, способный загнать меня в ментальную ловушку». Эмма ненадолго замолчала, а потом с еще большим беспокойством сообщила: «Ты прав. За время пребывания на острове параметры твоей природной ментальной защиты снизились почти на треть. То есть, вопреки общепринятому мнению, чрезмерно высокий магический фон все-таки оказывает на магов негативное воздействие. Скверная новость». Я еще раз огляделся, но второе зрение не показывало ничего необычного. Кто бы на меня ни напал, сделал он это, явно находясь за пределами управляющего поля, а то, может, и еще дальше, потому что для магии снов расстояние не имело значения. Ясно одно, тварь несомненно находилась здесь, на острове, ибо при иных обстоятельствах напасть ей помешал бы надежно огораживающий это место магический щит. Я, когда пытался позвать мастера Рая, пробиться сквозь него так и не смог, и тварь, скорее всего, не может. «Выведенной нейтовую защиту на полную мощность», — велел я, убедившись, что вокруг действительно чисто. «Возможно, это снизит риск повторного ментального удара и даст нам время обнаружить этого говнюка». «Ментального удара я не зафиксировала», — озабоченно ответила подруга. «Но пространство твоих снов для меня все еще закрытая территория, и там я твою защиту гарантировать не могу. Значит, спать мне больше нельзя», — заключил я. «Да», — согласилась Эмма. «Цельная нейтовая броня, если помнишь, тоже временно недоступна, но есть возможность поставить подвижную защиту из множества небольших элементов. Быть может, если сделать ее многослойной, это убережет тебя от нового нападения». Я, недолго думая, кивнул: «Согласен. А когда закончишь, давай найдем этого ублюдка, благо здесь осталось не так много мест, которые мы не успели осмотреть». За несколько последующих рейнов нам удалось обследовать примерно половину из оставшихся неосмотренными территорий, Однако следов присутствия людей по-прежнему обнаружить не удалось. Ни лодок, ни домов, ни вышек, ни проводов. И только ближе к полудню, когда я добрался до горной гряды, полукругом огораживающей небольшую часть восточного побережья, то именно там наконец-то заметил двумя рядами торчащие из воды достаточно высокие металлические балки, уходящие в море шагов на 100, а на них – характерные перекладины, где когда-то лежали прочные доски. Никаких досок там сейчас и в помине, конечно, не было. Сами балки выглядели погнутыми, почерневшими и грубо перекореженными, словно их когда-то повредил сильный взрыв. Рядом нашлись наполовину утопленные в песке куски стальной обшивки, как если бы когда-то здесь швартовались лодки и небольшие катера, но взрыв, уничтоживший старый пирс, безжалостно разметал их по берегу. Однако это был несомненный признак присутствия людей. И раз здесь имелся пирс, значит, где-то неподалеку должно было найтись и жилье. Когда я подлетел ближе, то обнаружил, что за горной грядой, которая закрывала мне обзор раньше, находится почти такой же лес, как и тот, откуда я прибыл. Правда, не очень большой, по площади не более 20 квадратных дейранов. Но если смотреть от берега, то в нем, несмотря на прошедшие годы, до сих пор угадывалась уходящая вглубь от моря, частично успевшая зарасти дорога, а на земле даже виднелись остатки плит, которыми ее некогда вымостили. Внимание! Почти сразу встрепенулась Эмма. Фиксируется слабая попытка ментального воздействия неизвестного происхождения. Я недобро улыбнулся. А вот и ты, мой неведомый враг, значит, ты и правда не только маг сна, но еще и полноценный менталист. Защита справится. Подруга вместо ответа ненадолго сделала видимым витающий вокруг меня нейнит, и я удовлетворенно кивнул, увидев, что вокруг меня аж в несколько слоев, да еще и с бешеной скоростью перемещаются крошечные нейнитовые диски, которые, несмотря на скромные размеры, создавали достаточно серьезное препятствие как для физического, так и для ментального воздействия. Я вывела наружу весь свободный нейнит и процентов 90 отправила именно в защиту, доложила подруга, снова убрав наш уникальный щит под невидимость. Остальное оставила для осуществления мониторинга окружающего пространства. Однако в связи с резким сокращением количества используемых частиц эффективность мониторинга снижена на 69%. Работа модуля по максимуму стабилизирована, его защита обеспечивается дополнительной нейнитовой оболочкой. Если тот маг не менталист экстра-класса, то через такое количество частиц сходу не пробьется, даже с учетом того, что он на тебя уже настроен. Значит, нам в любом случае надо поторопиться, подумал я, разворачиваясь в нужную сторону и одновременно ускоряясь. Ты направление установила? Да, я определила вероятное местоположение источника воздействия. У меня на внутренней панели модуля возникла интерактивная карта этой части острова, а на ней красной пунктирной линией было обозначено наиболее вероятное направление, по которому нам следовало двигаться. Причем оно почти в точности совпадало с расположением древней дороги, так что я без колебаний метнулся в ту сторону, прекрасно зная, что другой возможности избавиться от агрессивно настроенного чудака, кем бы он ни оказался, у меня уже не будет. Маг разума, настроенный на жертву, это очень серьезный противник, даже с учетом того, что атаковать меня сразу он все-таки не решился. Маг сна, способный с такой легкостью пробить мою природную защиту и без спроса затащить меня в свой сон, это вдвойне опасный враг, от которого надо было избавляться как можно скорее. К тому же мы с ним оба оказались заперты на острове и никуда друг от друга уже не денемся. Так что лучше решить все вопросы сейчас, когда у меня еще есть возможность к нему подобраться и когда он не знает всех моих преимуществ, а значит, у меня есть шанс хотя бы одно из них реализовать. Внимание! Фиксируется повторная попытка ментального воздействия, тем временем доложила Эмма. Я к тому времени уже ворвался в лес и на всех парах мчался к предполагаемому источнику, обозначенному на виртуальной карте большим красным крестом. Сила воздействия расценивается как средняя и она стремительно растет. Я кивнул. Если что, бери управление на себя, как Сарли. А тебе он, судя по всему, не знает, то есть на тебя точно не настроен. И до тех пор, пока это так, мы с тобой намного сильнее. Принято. Спустя еще несколько минов модуль сообщил, что на границе управляющего поля фиксируется просвет между деревьями, а в следующий миг я добрался до этого самого просвета и, вылетев на довольно просторную поляну, неожиданно словил ощущение дежавю. Дайн меня задери, та самая поляна, из сна ловушки, зуб даю, те же самые деревья, те же кусты, даже вон та колючая зараза, на которую я в свое время едва не напоролся, а еще посреди поляны стоял, опутанный лианами и поросший густым слоем мха, тот самый гараж, правда, каменный, а не железный, но по виду точь-в-точь такой же, как и во сне. Единственное, что его отличало, это то, что дверь тут все-таки была, металлическая, нещадно поеденная ржой, валяющаяся у самого входа, с приличной дырой на месте электронного замка, да еще и несущая на своей поверхности следы чьих-то внушительных когтей. Кажется, у моего врага все-таки туговато с фантазией, мельком подумал я, ненадолго остановившись у последних деревьев, а потом заметил белеющие в траве кости и, по достоинству оценив их количество, хмыкнул. Зато с аппетитом, судя по всему, все в полном порядке. Внимание! Определяются многократные попытки ментального воздействия. Уровень ментальной угрозы расценивается как стабильно высокий, тем временем доложила Эмма. Я удовлетворенно кивнул. Значит, мы и правда на месте. При этом пока еще справлялись, сдерживали натиск чужого мага, да и подвижная броня сумела показать себя с наилучшей стороны. Более того, я уже знал, где искать этого мудака, поэтому, глянув по сторонам в доступном спектре и не найдя там на расстоянии в несколько майнов ни одного живого существа, без колебаний направился к проклятому гаражу. Внутри, как и ожидалось, было пусто. Ни мебели, ни тряпок, ни костей. Только под самым потолком виднелось несколько креплений, где, похоже, когда-то были подвешены светильники, давились по стенам измочаленные, кем-то жестоко погрызенные и местами порванные провода, края которых длинными змеями уходили куда-то вниз, в темноту, где, как я и подозревал, не было нормального пола. Вместо этого по нижнему краю стен виднелись толстые металлические крепления, которые сохранились гораздо лучше крыши и которых лишь едва-едва коснулась коррозия. А еще ниже я заметил гладкие, созданные уже не из камня, а из современного материала стены с вертикальными выемками, из чего стало понятно, что пола тут нет не просто так. Похоже, раньше этот тоннель использовали как обычную шахту, а по ней вверх-вниз ходила здоровенная, во весь проем, платформа, которая, надо полагать, с годами или обрушилась, или же была остановлена где-то на самом дне, потому что ее присутствие даже с помощью нанита пока не просматривалось. Исходя из этого, следовало также предположить, что глубина шахты заметно превышала размеры моего управляющего поля, а из этого, в свою очередь, следовало то, что я наткнулся на необычное строение, причем, скорее всего, специализированное, да еще и наверняка военного назначения. То есть где-то там, внизу, меня наверняка ждала целая сеть помещений и, возможно, даже тоннелей, и соваться туда, очертя голову, было опасно. Впрочем, неизвестный маг выбора мне не оставил, да и свои намерения он обозначил более чем ясно. Если его не убью я, то рано или поздно он все равно до меня доберется. Так что на всякий случай я проутюжил доступное пространство оставшимся в наличии нанитом еще раз, попросил кружащие вокруг меня молнии не буянить без веских причин, слишком велика была вероятность того, что мой враг к ним также не чувствителен, как и местные звери, а потом выделил несколько нанитовых дисков и, закрутив в невидимую спираль, решительно влетел в гараж, после чего принялся осторожно спускаться, освещая себе путь с помощью молнии и при этом каждый миг ожидая подвоха. «Внимание, интерактивная карта дополнена», — внезапно сообщила подруга, и я, краем глаза заглянув во внутреннюю вкладку, обнаружил, что карта шахты действительно автоматически достроилась по мере того, как управляющее поле нащупывало все новые и новые детали. Так вот, насколько я мог судить, майнах в четырех от поверхности в стене шахты имелась некоторая неоднородность, за пределы которой нанитовые частицы без боя проникнуть не смогли. Спустившись вниз на указанную высоту, я снова ненадолго замер, разглядывая нашедшиеся в стене тяжелые металлические двери. Их, к слову, оказалось две, справа и слева от меня, обе целые, без следов когтей, зубов и иных повреждений. На обеих была нарисована наполовину стертая от времени цифра 1 со знаком минус. Электронные замки, правда, оказались мертвы, что, в общем-то, и неудивительно с учетом того, в каком состоянии находились провода. Однако судя по тому, что в щели между створками успели набиться мох, мелкая грязь, земля, сухие листья и обычный лесной мусор, который сюда периодически заносило ветром, Как минимум несколько лет эти двери никто не открывал, а значит, из них и наружу никто не выбирался. Решив, что это пока не срочно, я оставил двери в покое, спустился ниже и примерно через 2 майна обнаружил точно такие же двери с цифрой 2 на створках, которые вели еще в 2 или просто помещения, или же 2 полноценных тоннеля. Выглядели они аналогично, ну разве что грязи тут было слегка поменьше. Краска сохранилась чуть лучше. Следов повреждений также не нашлось. По этой же причине буравить их нейнитом в надежде выяснить, что за ними скрывалось, ввиду ограниченного числа частиц я пока не стал, а вместо этого опустился на -3 этаж, где двери выглядели уже несколько иначе. Судя по всему, когда-то давно на этом этаже бушевал пожар, потому что обе двери, особенно в месте стыка тяжелых створок, оказались густо покрыты сажей и копотью, да так, что надписи на них стали почти не видны. При этом одна из дверей оказалась еще и выгнута внутрь шахты, как если бы за ней не просто что-то горело, но еще и взорвалось. Однако во всем остальном она осталась целой, открыть ее ни изнутри, ни снаружи никто не пытался, так что я снова пролетел мимо, внимательно глядя себе под ноги и по сторонам, и отвлекся лишь на уровне -4 этажа, сразу после того, как от Эммы прилетело очередное предупреждение. Адра, сила ментального давления продолжает расти, защита пока держится, но уровень воздействия приближается к значимым для нас величинам. Я молча кивнул, все верно, это для мага сна расстояние не имело особого значения, тогда как обычному менталисту требовалось находиться в непосредственной близости от объекта воздействия. Причем чем ближе, тем, соответственно, проще с ним было работать. С другой стороны, это означало, что мы движемся в правильном направлении. Но, честное слово, я понятия не имел, кто из одаренных мог здесь оказаться и почему, если шахта была заброшена. Этого человека он ведь человек, правда, так до сих пор и не спасли. Из того, что я видел на берегу, в лесу и даже здесь, следовало предположить, что бы тут ни случилось, произошло это достаточно давно, лет 30-40 навскидку, а то, может, и больше. К тому же после этого на острове, если я правильно понимаю, никто не появлялся, тогда как щит был выставлен в качестве защитной меры неизвестно от чего. Но представить, что кто-то с того времени мог здесь выжить в одиночку, да еще и сохранить дар при экстремально высоком магическом фоне. Внимание! В которой уже раз отвлекла меня от размышлений Эмма. Зафиксировано снижение уровня магического фона на 13%. Чего? Снижение значимое, идет по нарастающей, добавила подруга, когда я ненадолго приостановился и уточнил, правильно ли ее понял. На нижней границе управляющего поля снижение фиксируется уже на 48% от исходного. Отмечается тенденция к стабилизации магического дара. А во, неожиданно, но приятно. Это что же получается, не везде на острове экстремально высокие цифры по макфону. Здесь, под землей, он существенно ниже, чем на поверхности. А значит, скоро моя магия ко мне вернется. Внимание! Фиксируется приближение к металлической конструкции значительных размеров, снова доложила Эмма. Как только я оценил открывающиеся перспективы, мысленно порадовался и продолжил спуск. А вскоре и сам заметил, что внизу что-то белеет, а еще через несколько сынов понял, что достиг цели, потому что передо мной лежала та самая платформа, которая когда-то осуществляла сообщение между этажами, а на ней, мда, на ней беспорядочно валялось огромное количество костей. Причем если наверху это были исключительно звериные кости, то здесь я наткнулся на несколько начисто обглоданных человеческих черепов, причем грубо поврежденных черепов, на которых виднелись не только царапины от чьих-то когтей, но и неровные круглые отверстия, подозрительно похожие на следы прижизненных повреждений. Помимо них на платформе также виднелись обломки мебели, остатки жестоко разбитого, изуродованного, раскуроченного в хлам оборудования, а также осколки стекла и полуистлевшая одежда, похожая на изорванные в клочья белые халаты. Наконец мой взгляд остановился на двери по левую руку, которую словно что-то буквально разорвало надвое, а следом Эмма доложила, что оказываемое на защиту ментальное давление достигло по-настоящему критических величин. Адра, тебе небезопасно здесь находиться, на всякий случай добавила она, когда я шумно раздул ноздри и настороженно уставился в зияющий темнотой проем. Уровень магического фона почти достиг нормальных значений, стабилизация дара идет полным ходом. Однако ментальное давление продолжает расти. При такой нагрузке нейнитовой защиты хватит от силы на четверть рына, большего и не потребуется, спокойно кивнул я, поняв, что во всех смыслах достиг дна. А когда подруга сообщила, что наш дар почти пришел в норму, щелчком погасил свои молнии и уже без опаски двинулся дальше, намереваясь во что бы то ни стало разобраться с неизвестным врагом раз и навсегда. Глава 6. Научно-исследовательский центр военной базы Талнарейн. Минус 5 этаж. Экспериментальный отдел. Прочитал я на висящей слева от двери табличке. Едва переступил порог. За дверью обнаружился убегающий вдаль темный коридор с несколькими ответвлениями. Причем стены его, насколько я понял, были выполнены из того же материала, что и семейное убежище Танрасхы. Правда, сейчас они утратили первоначальную белизну и оказались покрыты густым слоем пыли и грязи. Тут и там на них виднелись неровные сколы. Если бы кто-то неаккуратно двигал тяжелую мебель, задевая ею углы, или время от времени полосовал когтями прочный материал, на котором за годы издевательств осталось немало глубоких царапин. На полу, кстати, нашлись точно такие же царапины, а также старые, побуревшие от времени, но все же вполне узнаваемые следы крови, как если бы кто-то периодически таскал тут свежие трупы, развозя при этом кровь от стены до стены. Сам пол, как и стены, давным-давно утратил прежнюю белизну, а вот пыли на нем оказалось на удивление немного, как будто коридором достаточно часто пользовались. Пожалуй, лишь у самых стен, на стыках и в углах можно было разглядеть мелкий мусор, а также целые горы стеклянных осколков, которые нападали сюда, похоже, много лет назад. Источником осколков оказались двери, причем довольно много дверей со стеклянными вставками, как в обычных лабораториях. Сейчас большая часть этих дверей была помята и искорежена, некоторые и вовсе валялись на полу, но кому-то и этого оказалось мало, потому что стекла у всех до единой дверей были выбиты, а сквозь дверные проемы просматривалось содержимое многочисленных комнат. Когда-то тут, вероятно, кипела жизнь. По крайней мере, в помещениях я видел много перевернутых столов и опрокинутых на бок стульев. Тут и там виднелось покрытое пылью оборудование, назначение которого я не знал, зато обратил внимание, что все стеклянные компоненты, включая лампы и мониторы, были расколочены, приборные панели выдраны с мясом и тоже разбиты, а электронная начинка вытащена, словно внутренности у трофейного зверя, и порвана в клочья. Причем с такой злобой, словно тут неистовствовал маньяк, за что-то возненавидевший все, что его окружало. Кости я, кстати, тоже видел. Причем человеческие и не сказать, что мало. Навскидку человек 5 или 6 тут погибло. Просто останки были разбросаны по комнатам, словно их растащили собаки, а вот целых скелетов мне нигде так и не попалось. При этом на костях я тоже увидел царапины и отметины от чьих-то зубов, словно останки исступленно глодали, а два черепа и вовсе оказались расколоты, словно по ним в бешенстве колотили чем-то тяжелым и не успокоились до тех пор, пока от них не осталось одно название. Следов живых я, правда, нигде не обнаружил, как ни присматривался, но нигде ничья аура так и не мелькнула, да и останки выглядели старыми, поэтому я не стал заострять на них внимание. А вот потом я добрался до конца коридора и уткнулся еще в одни двухстворчатые такие же вывороченные, как в шахте двери, за которыми нашлось два убегающих в противоположные стороны коридора. Следы крови, которые я видел раньше, уходили вправо, туда, где коридор плавно изгибался и терялся за поворотом. Недолго думая, я тоже свернул туда, но вскоре почувствовал пока еще слабый запах разложения. А еще через мгновение остановился на пороге большого темного помещения, которое когда-то было для обитателей базы чем-то вроде конференц-зала. Правда, сейчас многочисленные стулья, которые раньше наверняка стояли ровными рядами, были растащены по углам и свалены в 4 беспорядочные кучи. Лампы, как и в лабораториях, были разбиты. От сцены, расположенной напротив входа, практически ничего не осталось. Деревянная тумба, когда-то игравшая роль места для выступлений, оказалась опрокинута, разломана и уже наполовину сгнила, а остатки электронного терминала я опознал лишь по наличию редких микроэлементов, которые Эмма тут же благополучно и поглотила. В центре же презентационного зала возвышалась приличная куча костей, правда, на этот раз преимущественно звериных, а чуть в стороне нашлось несколько частично обгрызенных трупов, включая на редкость крупного, темно-бурого окраса йорка, ближайших родственников которого Эмма распылила на атомы меньше суток назад. Судя по запаху, туши лежали здесь дня 3, не меньше. Однако выгрызены у них были только внутренности, да и то кое-как, ну и черепа разбиты, как у тех несчастных, которых я видел в лаборатории. Так что, похоже, я набрел на чью-то столовую, хотя вряд ли этот кто-то был человеком. Следы зубов, которые я увидел на мертвых телах, определенно свидетельствовали о наличии у нападавшего очень своеобразного прикуса. Раны были рваными, не такими, как от человеческих зубов или клыков обычного хищника. Я такие видел только по телеку, когда смотрел программу про пираний. Но чтобы пираньи вдруг стали сухопутными, да еще и начали прицельно мозги своим жертвам выгрызать, это было что-то новое. В радиусе 10 майлов не фиксируется присутствие живых, исправно доложила Эмма, как только я поинтересовался обстановкой. В мертвых телах и окружающих предметах есть полезные элементы. Поглотить? Я молча кивнул. Само собой, с биомассой в шахте дело обстояло не ахти, а мне, если помните, постоянно требовались расходники. Тем более, что ни костям, ни мертвому зверью, ни останкам терминала это не повредит, так что я без зазрения совести растворил все, что мог, затем проверил комнату на предмет второго выхода и, убедившись, что такового нет, решительно направился в обратную сторону. До раскуроченных дверей я добрался без приключений, а вот второй коридор преподнес неожиданный сюрприз. Не успел я завернуть за угол, как наткнулся на полноценную баррикаду, собранную из старых стульев, кусков содранной со стены обшивки, каких-то балок, покореженных дверей и даже лабораторных столов. Причем баррикада возвышалась от пола практически до самого потолка, а единственный проход обнаружился на самом верху и оказался похож на паучий лаз, соваться в который было небезопасно. Я, собственно, туда и не полез, а вместо этого внимательно изучил во всех доступных спектрах, после чего благоразумно использовал нейнит, заодно еще чутко подпитав свое умирающее тело. Правда, поскольку свободных частиц у меня осталось мало, то времени на разбор завала ушло несколько больше, чем обычно, даже с учетом того, что я спешился и бросил на амбразуру свои нейнитовые диски. Тем не менее, минув через 15, размер отверстия под потолком стал вполне приемлемым для спокойного прохода, поэтому я снова взмыл над полом, продолжая беспрестанно утюжить окружающее пространство, и двинулся дальше, внимательно отслеживая обстановку не только спереди, но и сзади, и с боков, и сверху, и даже снизу, хотя, по идее, в этом не было острой необходимости. Да, жизнь на Нейре приучила меня к осторожности, особенно в свете событий на Черном озере и тому, что им сопутствовало. Исключительно благодаря этому мы с Эммой почти одновременно засекли движение на границе действия нейнитового поля, и также одновременно встрепенулись, обнаружив, что некто, судя по ауре, все-таки живой стремительно промелькнул в поле нашего зрения и тут же исчез, умудрившись при этом не нашуметь и ничем иным нас не встревожив. Одновременно с этим я впервые за все время почувствовал внешнее давление, отдаленно напоминающее то, что когда-то испытал рядом со впавшей в транс Орли. Внимание, тут же ожила подруга. Отмечается снижение эффективности работы нейнитового щита. Фиксируется чрезвычайно высокая ментальная нагрузка. Воздействие носит постоянный, неуклонно прогрессирующий характер. При такой нагрузке сроки эффективной работы щита не превышают нескольких минов. Я уже приготовился дать ей команду перехватить управление над телом, но неожиданно понял, что на этот раз давление идет не спереди, а напротив, походит на сильный ветер, который дует со спины. Как если бы кто-то передумал просто так на меня давить и теперь, наоборот, настойчиво подталкивал вперед, тем самым намекая, чтобы я поторопился. Гуртао, как наяву услышал я в голове знакомый шепот, иди и ко мне. Причем эффект на этот раз был таким, что я и правда непроизвольно качнулся навстречу. Нифига себе, вот это зов. Все еще не пожиратель, конечно, но уже близко, очень близко. И это при том, что при встрече с настоящим пожирателем защиты у меня, можно сказать, не было. Адра, не мешай ему, быстро проговорил я, чувствуя, что подруга вот-вот готова принять меры. Пусть сам приведет нас куда нужно. Пусть уверится, что я не представляю угрозы. Так получится быстрее. Подруга на мгновение заколебалась, однако все же послушалась и, вопреки законам логики, не усилила, а напротив, немного ослабила нейнитовый щит, позволив мне в полной мере ощутить силу нашего общего врага. После этого я почувствовал себя так, словно по мне пыльным мешком ударили. Мои мысли на мгновение спутались, ориентация в пространстве потерялась. Воспоминания о прошлой жизни резко потускнели, так что я чуть не забыл, кто я такой и зачем вообще сюда приперся. Все, что меня волновало, это мысль о том, что надо идти, бежать, прямо-таки лететь навстречу незнакомому голосу. Он стал моей целью, моим наваждением, единственным, что вообще было важно. Ничего, кроме него, больше не имело значения, а желание ему подчиниться оказалось столь велико, что ненадолго затмило собой все остальное. Получив мощнейшую ментальную оплеуху, я ошеломленно моргнул, а потом волей-неволей ускорился, прямо-таки чувствуя, как меня буквально тянут на веревке, вернее, тащит на толстом и прочном канате, причем тянут туда, куда в иных обстоятельствах я бы ни за что в жизни не сунулся. Сопротивляться этому желанию было невозможно, да я, собственно, и не пытался. И лишь самым краешком сознания продолжал хранить свой разум в неприкосновенности, при этом полностью отдавая себе отчет, что я – это все еще я, то есть был способен рационально мыслить, анализировать, отслеживать ситуацию, но при этом не мог не поражаться ментальной силе своего врага, от которого, если бы не Эмма, меня не спасла бы ни природная защита, ни амулет мастера Д. И это ведь даже не гипноз, прямое воздействие на разум. Грубое, правда, без изысков и ухищрений, зато невероятно мощное, простое, надежное, как дубина, и такое же эффективное. Четко следуя чужому зову, я стремглав промчался на дисках по пустому коридору, безошибочно свернув там, где было нужно, преодолел несколько развилок и юркнул в нашедшуюся неподалеку дыру в потолке, которая вывела меня на четвертый этаж. Внимание! Зафиксировано магонорическое излучение, снова встрепенулась Эмма. Интенсивность магонорического поля средняя, источник не установлен, а во, оказывается, здесь, под землей, где Макфан был намного ниже, чем на поверхности, маготехника прекрасно работала. То есть чисто теоретически здесь и впрямь можно было и жить, и работать, и даже пользоваться магией, не боясь перегореть. Уровень магического фона расценивается как нормальный, подтвердила мое предположение подруга. Магический дар полностью стабилизирован. Сделать нейнитовую защиту цельной, я, немного подумав, качнул головой. Нет, пусть наш враг думает, что я нахожусь под полным его контролем. Так у нас больше шансов подобраться к нему вплотную. А еще лучше, возьми-ка ты управление на себя, а мое сознание прикрой, как будто его и вовсе нет. Так надежнее. Принято. После этого чудовищное давление на мой разум резко ослабло, а контроль над телом целиком и полностью перешел в руки Эммы. Поскольку ментальный удар был нацелен исключительно на меня, а о наличии в моем теле второго сознания менталист не подозревал, то мы с подругой ничего не потеряли. Напротив, если со мной что-то случится, она меня подстрахует. Если понадобится, сама все решит и отреагирует как надо. Если потребуется, сделает броню цельной. Ну а если что, я тут же вернусь, благо лазейку для меня Эмма все-таки оставила, да и наблюдать за ее действиями со стороны мне ничто не мешало. Для менталиста же это должно было выглядеть так, как если бы я наконец сдался, полностью утратил разум и перестал существовать как отдельная личность. Превратившись в некотором роде в гостя в собственном теле, я с любопытством проследил за тем, как подруга кружит по пустым коридорам в поисках хозяина голоса. Наконец ее частицы засекли источник магонорического излучения, так что Эмма резко ускорилась, после чего неожиданно спешилась, припрятала нейнитовые диски под кожу и последний коридор прошла уже своими ногами, пешком, в конечном итоге добравшись до последних на ее пути дверей и остановившись на пороге еще одного зала. Вернее, полагаю, когда-то это была лаборатория, где стояли столы, работала дорогая аппаратура, велись исследования и, наверное, шли интересные эксперименты. Теперь же большая часть мебели возвышалась в дальнем углу, сложенная на первый взгляд хаотично, но на самом деле с умыслом и так, чтобы образовать устойчивую конструкцию. А аппаратура, напротив, перекочевала в центр помещения и серьезно видоизменилась, соединившись чьей-то волей в один гигантский, причудливый механизм, увенчанный двумя парами манипуляторов, словно голова насекомого, металлическими жвалами. Причем аппаратура, каким бы странным это ни выглядело, оказалась целой, да еще к тому же рабочей. По крайней мере, огни на приборных панелях горели, внутри этой странной массы что-то тихонько гудело и периодически щелкало. А чуть позже в большой выемке я заметил очень странный, похожий на клубок спутанных грязных нитей магический накопитель. Вернее, я подумал, что это мог быть именно накопитель, поскольку магонорическое поле он действительно излучал, причем довольно мощное, а заряд из него, насколько я мог видеть, плавно перетекал к другим устройствам, включая манипуляторы. Еще одним важным элементом этой конструкции оказался стол. Самый обычный, если не считать лежащего на нем профессионально вскрытого тела. Тело, правда, принадлежало животному, а не человеку, вроде бы даже местному аналогу лисицы, но при этом оно было живым, это раз. По крайней мере, во вскрытой грудной клетке вполне себе бодро трепыхалось сердце и шевелились легкие. А во-вторых, у этого тела все четыре конечности и даже позвоночник оказались металлическими. Точнее, собранными по кускам из ржавого хлама, а потом внедренными по какой-то дьявольской методике в живое тело, тем самым превратив обычного лесного жителя в этакого звериного Франкенштейна. Честное слово, уж сколько всего я успел повидать, причем и в старой, и в новой жизни, но при виде изуродованной лисицы даже в моем смятенном ментальной магии мозгу всколыхнулось отвращение. Это ж надо быть полным уродом, чтобы над животными измываться. А с учетом костей, которые я видел в конференц-зале, думаю, не ошибусь, если предположу, что это далеко не первый зверь, который был препарирован здесь заживо. Я еще успел подумать, что, наверное, не зря в его сне меня преследовали точно такие же твари. Видимо, местный аналог доктора Мингеля и впрямь обладал на редкость извращенной, больной, но при этом достаточно скудной фантазией, поэтому и свои сны он строил по принципу «что вижу, то пою». Правда, не успела эта мысль как следует оформиться, как меня посетило уже знакомое ощущение чужого присутствия, и еще взгляда тяжелого, пронзительного, внимательного, точно такого же, какой мне довелось испытать недавно во сне. «Гуртао», с торжеством прошептал знакомый голос, который до недавнего времени звучал лишь у меня в голове, причем прошептал не абы откуда, а из той самой конструкции, которая казалась простым нагромождением мебели. Ну, наконец-то явился. Значит, у меня все-таки будет достойный материал для работы. Одновременно с этим между ножками одного из столов мелькнуло чье-то белесое тело, затем заскрипело отодвигаемое с дороги железка. А еще через миг из темного лаза выбралось нечто, при виде которого я неожиданно осознал, что еще очень мало понимаю в маготехнике. Да и вообще мало что с мыслью в жизни, которая, как оказалось, способна создать не только полноценный симбиоз человека и искусственно созданного модуля, но и породить такого монстра, что мне бы и в страшном сне не приснилось. Первое, что бросилось мне в глаза, это непропорционально большая, практически лысая, неимоверно раздутая и на редкость уродливая голова, над которой колыхалась бесформенная студенистая масса синюшно-багрового цвета, покрытая густой сеткой сосудов и толстой пленкой, похожей на целлофановый пакет. Поначалу мне показалось, что эта растущая из макушки гигантская опухоль, настолько омерзительно она выглядела. Но чуть позже я заметил характерные следы на деформированном черепе, углядел на костях зазубренные от пилы. Затем нашел глазами грубо сделанные швы в основании опухоли, которые, несмотря на попытку сохранить голове привычный вид, со временем все-таки разошлись. И неожиданно понял, это не просто опухоль, а чудовищно разросшийся, уже не помещающийся в предназначенном ему природой вместилище мозг, который по непонятным причинам настолько увеличился в размерах, что сначала кто-то вынужденно выпилил в оказавшемся тесном черепе приличную дыру, а затем это жутковатое образование выбралось наружу, деформировалось и разрослось до такой степени, что кожу на голове сначала неестественно растянуло, а потом она и вовсе лопнула, и никакие швы ее уже не смогли удержать поверх этого кошмарного образования. При этом голова когда-то все-таки была человеческой. По крайней мере, все на это указывало, округлые глазницы, пропорции носа и ротовой щели у этого существа даже уши остались обычными, человеческими. Вот только обвисшая и сморщенная от старости кожа висела складками, так что на человека это походило с большим трудом. Туловище у него тоже оказалось деформированным и лишь отдаленно напоминало нормальное. Начать с того, что оно не имело признаков пола, а на том месте, где когда-то были соответствующие органы, торчало лишь несколько толстых трубок, из которых что-то явственно подтекало. При этом само туловище располагалось не вертикально, как у нормальных людей, а почти горизонтально, то есть параллельно полу, как у зверя. Вместо рук и ног у него имелись многосуставные металлические конечности, работающие на сервоприводах. Вместо сосудов виднелись тонкие трубки, по которым текла грязно-бурая жидкость. Для того, чтобы удерживать на весу кошмарную голову, Вдоль позвоночника оказалась выстроена сложная металлическая конструкция, поверх которой ремнями был прикручен большой стеклянный баллон с фосфоресцирующей, ярко-зеленой жидкостью, которая, судя по воткнутой в позвоночник игле, поступала прямо в спинномозговой канал. А в области шеи у твари имелись толстые штифты, которые фиксировали распухшую башку в неестественном для человека положении и заодно создавали дополнительную опору для уродливого черепа, который, словно чудовищная корона, венчал такой же чудовищный мозг. Лицо у твари оказалось еще хуже, сухая мертвая кожа, свисающая со щек, словно брыли у старого бульдога, огромные черные струпья, покрывающие большую часть скулы и лба, маленький сморщенный рот с тонкими черными губами, как у недельного мертвеца. И на этом фоне, необычайно яркие, подвижные, темно-зеленые глаза, а еще аура широченная, заполонившая собой все помещения, агрессивно горящая, невероятно плотная и почти осязаемая аура, интенсивность свечения которой оказалась в два раза выше, чем в свое время я видел у Тернеларины. Выбравшись из своей норы полностью, жуткий старик, как какой-то скорпион, проворно спрыгнул на пол, клацнув при этом внушительными когтями, после чего на мгновение замер и, приподняв переднюю правую лапу, словно настоящий зверь, вперил в меня неподвижный взор. Я после этого явственно ощутил, словно меня запихнули под тяжелый пресс и хорошенько так приплющили. Несмотря на нейнитовую защиту, ментальная оплеуха оказалась гораздо сильнее, чем в первый раз. Причем настолько, что казалось, еще немного, и все мои мысли, страхи, сомнения, вся моя личность просто-напросто вытечет из ушей и отправится в лапы этому уроду. При этом работал он грубо, жестко, даже не скрываясь. Никаких ухищрений или уловок, никаких ловушек или обманных маневров. Напротив, как и во сне, старик действовал прямо, но при этом чрезвычайно эффективно. А ментальная сила у него оказалась такой, что даже под нейнитовой броней я почувствовал себя крайне неуютно. «Внимание, опасность!» – беспокойно шепнула Эмма. «Уровень ментального воздействия оценивается как экстремально высокий. Этот человек демонстрирует невозможные для смертного способности по части ментальной магии. По 10-баллной шкале я бы оценила его мощь в 15 баллов. Он – маг вне категории. Наша природная защита взломана. Адра, ты и...» – вдруг прошипел жуткий старик, обнажив острые металлические зубы, которые усеивали его рот, как пасть у гигантской пиявки. «Ты не Гурта, облом», — хладнокровно заключил я, когда он явственно отшатнулся. «Похоже, он тебя засек. Боюсь, моя личность не готова к ментальному противостоянию с таким противником», — тут же отозвалась Эмма. «Включаю нейнитовую броню на полную мощность. Возьмешь управление на себя?» «Конечно», — мысленно кивнул я и, поблагодарив ее за помощь, в мгновение ока стал полновластным хозяином в собственном теле. При этом подруга, как и обещала, сделала нашу броню литой, по-настоящему цельной, без единой щелочки, так что чудовищное давление, которое я недавно испытал, к тому времени уже исчезло. Более того, удар, который был нацелен на меня, прошел мимо, поэтому я под него не попал, а на Эмму старик настроиться попросту не успел. Он, правда, понял свою ошибку почти сразу. Понял и тут же начал действовать, но еще до того, как он, завизжав, словно резанный, ринулся в мою сторону, я высоко подпрыгнул, благо нейнита подо мной было достаточно, одним махом взмыл под самый потолок, а когда на том месте, где я только что стоял, со зловещим звуком клацнули острые когти, обрушил вниз настоящий нейнитовый дождь, который тут же превратил в свою знаменитую мясорубку. Правда, стоило отдать старику должное, соображал он быстро, намного быстрее, чем я или даже Эмма, а двигался и того шустрее, поэтому мой первый удар его почти не задел. Этот урод успел отпрыгнуть, так что нейнитовые диски его только зацепили, да и то не смертельно. Более того, металлические конечности сходу им перерубить не удалось, разве что оставить на них несколько царапин, но старику и этого хватило для правильных выводов. После чего, даже не зная, с чем именно столкнулся, он проворно запрыгнул на стену и, словно беговой таракан, с неимоверной скоростью помчался, прямо-таки полетел в мою сторону. Его удар оказался стремителен и страшен, стальные когти аж искры высекли из стены в том месте, где я только что находился. Чудом успел от них увернуться. Интуиция, если честно, выручила, а заодно подсказала, что этот бой легким отнюдь не будет и что с таким противником, как престарелый киборг, мне еще ни разу не доводилось сталкиваться. Мы заметались по залу, словно двое сумасшедших, по совершенно диким траекториям. Я без преувеличения был быстр и силен, однако и старик оказался не хуже. Он был невероятно, просто фантастически проворен. Его конечности мелькали, словно ненормальные, окружив его почти такой же броней, как и у меня. Его когти пробивали каменные стены и рвали пополам стальные балки. Положение тела в пространстве его тем более не смущало, он мог спокойно бегать как по полу, так и по потолку. А еще он видел мои пространственные карманы, и на него абсолютно не действовала стихийная магия, в чем я успел убедиться всего за несколько сынов напряженной схватки. Да и чрезмерно большая, кажущаяся хрупкой голова ничуть ему не мешала, хотя, если честно, я рассчитывал, что столь непропорциональная конструкция хотя бы на миг его притормозит. Но что самое дикое, инойнит на него воздействовал очень слабо. Что уж там был за металл в его позвоночнике и на лапах, на какой основе создан этот странный сплав, хрен его знает, однако даже чистому инойниту он поддавался с большим трудом. Более того, мое оружие и тонкую стариковскую кожу резало со скрипом, словно в нее были зашиты инойнитовые нити или же проклятый дед умудрился напитать ее каким-то составом, благодаря которому она стала тверже камня. Да и кажущуюся податливой пленку на гигантском мозге инойнит сходу не смог преодолеть, хотя по всем законам природы это было попросту невозможно.